Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». По сложившейся традиции, в конце января мы каждый год обсуждаем один из рассказов Антона Павловича Чехова. Сегодня его день рождения. И, наверное, лучшая дань памяти писателю, любому писателю на свете, это вспоминать о том, что он писал, и о том, как мы понимаем этого писателя и человека, по той простой причине, что в сущности своей мы часто забываем, что это и есть любовь. Вот если мы пытаемся понять, о чем думал человек, когда писал коротенький рассказ, пытаемся снова и снова наполнять современным смыслом его произведения, это в общем и значит, что мы его любим, потому что мы пытаемся внутренне с ним объединиться, а никак по-другому нельзя внутренне объединиться с писателем, кроме как через его текст. Все остальное на самом деле слишком внешнее. И как-то, я не знаю, может быть, только у меня такое впечатление, вот только-только сейчас как-то стали люди возвращаться после рождественских праздников к каким-то делам и работе. И мне, наверное, поэтому сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров радио в России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже захотелось поговорить об одном из самых необычных, коротких, всего четыре рассказа, всего четыре странички рассказов Чехова, о рассказе «Студент». На самом деле, рассказ этот действительно необычен, потому что у Чехова, насколько мне помнится, есть всего два рассказа, в которых речь идет о религии. И рассказ «Студент», и рассказ «Рождественскую ночь». И, наверное, когда-нибудь мы поговорим и это, об этом втором рассказе. Это только два единственных рассказа, в которых он вспоминает о христианстве, о религии, пытается как-то ее почувствовать, и, возможно, потому, что этих рассказов мало. Именно потому, что их мало, возможно, мы прикасаемся к каким-то самым интимным, сокрытым сторонам души и мышления чеховского. Потому что, ну, наверное, именно в тех рассказах, в которых человек, в тех сюжетах, наверное, и темах, в которых человек выражает себя редко, иногда так бывает, что это те самые темы, которые для нас особенно важны, трогать которые неловко, не хочется. Ну, во всяком случае, именно так я чувствую вот эти вот рассказы. Если мне правильно помнится, я могу ошибаться, а вы можете меня поправить. Рассказ Чехова «Студент» входит в школьную программу. Поэтому я вот сейчас, до начала эфира, не буду его пересказывать, но буду очень благодарен всем радиослушателям, которые смогут как-то подумать и вспомнить, о чем этот рассказ, и какие невероятно важные для нас, даже после последнего нашего эфира, переживания и воспоминания он поднимает. О чем вы думали, когда читали этот рассказ? Ну, и вот, так как все-таки тема этого рассказа сугубо христианская, то поэтому, хотя все, как всегда, у Чехова, мягко выражаясь, звучит неортодоксально, давайте мы попробуем почувствовать и понять, ну, какие-нибудь песнопения, малознакомые нам, ортодоксальные, православные, то бишь церкви. Вот сегодня давайте послушаем, как поют псалмы в румынской православной церкви. Бедная В конце 19-го и в начале 20 века не так уж много было произведений, в котором вся художественная ситуация, сюжет, замысел автора разворачивается вокруг чисто духовных событий. И, конечно, в этом рассказе события разворачиваются в Страстную Пятницу, а главный герой – студент Духовной Академии, то есть в будущем станет священником. И это ключ, о котором ключ к размышлению Чехова. Он лежит на поверхности, но вместе с тем, именно потому что это Чехов, как мне кажется, ключ этот и мысли эти, они важны для всех, и для верующих, и для атеистов. Ну вот наша постоянная радиослушательница, народный корреспондент Эльмира из Нижнего Новгорода, в общем, приготовила самостоятельный пересказ этого рассказа с небольшими комментариями, поэтому сегодня, спасибо Эльмире, я могу не делать этого сам. Ну, вот давайте послушаем, что происходит в рассказе по изложению Эльмиры. Здравствуйте. Студент один из 8 пасхальных рассказов Чехова. Начинается он так, цитирую. «Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело». Чехов очень емко несколькими строками передает и жизненный круг природы, и его разрыв. Стоит тихая, хорошая погода. Все вроде бы радуется, но исподволь возникает беспокойство. Дрозды почему-то кричат, в болотах что-то живое жалобно гудит, предупреждая об опасности. Ощущение тревоги нарастает, ведь гудит-то в пустую бутылку. И гремит выстрел, обрывающий то, что вальдшнеп протянул, то есть полет птицы. Выстрел у Чехова веселый, и убийство птицы символично. Скоро появляется и охотник, студент духовной семинарии, Иван Великопольский. Студент, как писала у нас на форуме Людмила, живая категория. Это что-то вроде пилигрима, вечного странника. Студент непростой, из духовной семинарии. Опять несоответствие. Он ведь охотится-то в Страстную пятницу. Правда, у него, похоже, нет другого выхода. Скоро праздник, а в его доме пусто. Отец-диак лежит больной на печи, кашляет. Мать босая. Это ведь тоже не по правилам делать грязную работу в этот день. Самовар пуст. Пусто желудок семинаристы. Почему-то думается, что это не только по случаю Страстной пятницы. Пальцы студента, разорвавшие природный круг, коченеют. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко. Конец цитаты. Студент, чувствуя холод в природе, вспоминает бедность не только свою, но и окружающего мира. Он чувствует озноб и нужду людей всех времен, как бы соприкасаясь с ними. Цитирую. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня, кругом мрак, чувство гнета. Все эти ужасы были, есть и будут. И от того, что пройдет еще тысячи лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой. Здесь мир понимается как общий дом, я думаю. В рассказе произошло укрупнение масштаба. Студент от своей личной судьбы переходит к судьбе человечества. От своего личного индивидуального дома к миру. Мир также скуден, тосклив и дыряв, как дом студента. Но в темной дали возникает огонек костра. На вдовьих огородах студент встречает двух женщин. Это его добрые знакомые. Приветливый старший из них и затем глубокое сочувствие обеих к библейской истории, которую вспоминает студент, восстанавливает разомкнутый круг душ. И в этом особенность рассказа. Обычно чеховские герои, даже если любят друг друга, не понимают и не сочувствуют друг другу. Душевное единство возникает у Чехова крайне редко. К таким редким случаям относятся рассказы «Святой ночью», поэтически описывающие единение душ послушника Иеронима и монаха Николая во время чтения акафистов. И студент. Женщины у костра до встречи с Иваном тоже по-своему разорвали круг традиции. Семейный круг разорвала сама судьба, а не вдовы. Круг религиозных традиций они разомкнули сами. Они едят Страстную пятницу. В рассказе сказано так. Лукерия, маленькая рябая с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. Видимо, ели сами и кормили работников. И это опять нарушение. Работа в Страстную пятницу. Но, думаю, для Чехова не так важно нарушение обрядов. Это всего лишь фон, показывающий разрывы разных кругов разными людьми. Более всего писателю важно духовное единение, и оно возникает в рассказе как чудо. Единение трех душ около костра, объединяясь с душами людей, живших 19 веков назад и попавших в библейскую историю, соединяется затем и с природой, и на небе, вслед за душевной радостью, возникает узкая полоска зари. И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим, непрерывной цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи, дотронулся до одного конца, как друг на другой. А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкой полосою светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота направляют человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле. И чувство молодости, здоровья, силы, ему было только 22 года, и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья, овладевали им мало-помалу. И жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла. Ну вот, Эльмира замечательно рассказывает. Предпочитает она пространственные термины. Обратите внимание, она говорила «общий дом», «укрупнение масштаба», «разорванный круг природы» и о том, что восстанавливает разорванный круг. Я, наверное, очень близок к этим чувством Эльмиры по отношению к рассказу. Просто я предпочитаю как бы или привык думать скорее не в терминах пространства, а в терминах времени. Потому что Рассказ «Студент» — это одно из замечательных историй о том, что же нужно сделать. И вообще, где они могут объединиться-то, души человеческие, в каком месте загадочном или в каком времени. Надо сказать, что вполне возможно, что признаки какие-то бедности и студента, и его семьи в рассказе есть, но в действительности дело в том, что вы знаете, наверное, что в Страстную Пятницу соблюдается очень строгий пост, и, в общем, очень многие люди в этот день вообще ничего не едят и стараются провести этот день в церкви или на службе. И, скорее всего, родители Ивана Великопольского ничего не варят в этот скорбный день, потому что для них это день страдания или сострадания. А вот их сын, молодой и полный сын, полный сил, студент, семинарист, которому только предстоит стать священником, отправляется в Страстную Пятницу на охоту. И это, в общем, говорит о том, что для него то, что он проходит, изучает в Духовной Академии, как и его будущая работа, пока, во всяком случае, пока никакого отношения не имеет к его душе. Ну, во-первых, конечно, будущий священнослужитель тем самым нарушает заповедь «не убей», а уж тем более большим кощунством считается охота в Страстную Пятницу, когда проливается кровь самого Спасителя. Кроме того, Иван охотится на птиц. И это, конечно, традиционный символ небожителей и душ человеческих, душ святых, которые спускаются к людям с небес. Дело для Чехова, несомненно, я так думаю, во всяком случае, дело не в самом понятии, например, грешности или безгрешности птиц и грешности самого деяния Ивана в Страстную Пятницу. Дело в том, что Иван, тем самым оказывается в пространстве и во времени, которое не имеет никакого отношения к Богу. И на самом деле мы это очень хорошо знаем. Потому что вот это чувство, мне кажется, нам сегодняшним очень свойственно. Я, конечно, повторяю то, что уже цитировала Эльмира, но еще раз скажу, да, о том, как, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня, кругом мрак, чувство гнета. К сожалению, для меня все это звучит как-то мучительно современно. Именно мучительно современно, потому что какие-то очень похожие тексты я часто слышу от наших современников. Да, вот про невежество, дырявые крыши, чувство гнета. И это говорит о том, собственно, только о том, что некая отстраненность от чего-то, что Иван изучает или проходит, собственно говоря, создает вот эту чисто чеховскую, между прочим, обреченность или отчаянность всего бытия. Где-то там у Ивана в его учебном курсе есть что-то такое, какой-то другой уровень бытия, который, в общем, всегда традиционно назывался духовностью. Есть уровень бытия, на котором находится Священное Писание. Этот уровень бытия – вечность. Мир Чилиады шел через понятие времени и называл вот то, что происходит в структуре отношения Священного Писания к миру священным временем. Это время, которое замкнуто в круг, в христианстве в годовой круг, и всегда присутствует рядом с нами. По горизонтали может быть только вот это чувство суеты, бессмысленности и обреченности. А где-то по вертикали, вверх, есть абсолютно другое течение времени, священное. Здесь на самом деле нету и не бывает в сакральном календаре, в священном годовом круге, нету и не бывает никакого пустого времени. Вот сейчас даже верующие как-то забывают, что даже дни недели имеют свой смысл. Там понедельник посвящен бесплотным силам, во вторник прославляют и призывают пророков, особенно Иоанна Крестителя. Среда поминается как день предания Христа на страдания. Четверг посвящен апостолам, пятница – распятию Спасителя. А суббота, как вы, наверное, знаете уже все, это ветхозаветный день покоя, и он стал днем поминовения усопших, то есть упокоившихся в мире. Ну, и дальше можно рассказывать о том, как все это распределяется по часам. Но самое главное, это вот это ощущение того, что это священное время, которое в действительности, ну, не отражается пространством, а пространство только напоминает о нем. Оно постоянно присутствует рядом с человеком. И я хочу сказать, что состояние души человеческой, ведь наша программа о душе, зависит от того, может ли человек в своей душе обнаружить вот эту вертикаль времени. Я сейчас даже не обязательно про христианскую вертикаль, про события священной истории Нового Завета. Я про то, может ли человек вообще обнаружить от своих событий дорогу вот в это самое вечное время. Иван видит костер на вдовьих огородах, и тут же в его памяти вспоминается костер, у которого было так же холодно, и на которого грелся апостол Петр во дворе первосвященника. Костер вдруг, конечно, совсем не похожий на тот костер путников, солдат и судей, вдовий костер, вдруг заставляет героя вспомнить о вечности. И он скажет: точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, сказал студент, протягивая к огню руки. Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая длинная ночь. Ни о чем веселом в Страстную пятницу, конечно, вспомнить нельзя. Но мне так и кажется, что вот это, из этой фразы, смотрите, какой переход, лестница между реальностями. Как будто из этой фразы Ах, какая была страшная ночь, бабушка. До чрезвычайности унылая длинная ночь. Он вдруг становится естественным. И мне так и кажется, что мастер и Маргарита Булгакова рождаются из этой фразы. Или из этого настроения и ощущения. Он вдруг смещается из своей унылой реальности в вечность. Еще одна музыкальная пауза. Чехов, атеист Чехов, вдруг в некоторых рассказах дает своему читателю понять, что без этого ощущения вечного времени не может жить человек. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Слушаем вас. Да-да, город Петрозаводск, слушаем вас. Здравствуйте. Хотелось бы сказать. Алло. Да-да, мы слушаем. Христос умер. Говорите, Владимир. 15 часов. По иерусалимскому времени. А у нас сейчас 17. Ну? Господи, помилуй нас. Ну, Господи, помилуй нас, только вот говорят, что вернется к нам наше изменение времени. Мне кажется, что дело вообще не в часах. Потому что есть события, которые очень четко, удивительно четко и точно описывает Чехов. Потом в философском ключе это странное течение времени первым опишет Мирча Илиада, румынский этнограф и философ. Но вот эти потрясающие строки, он вдруг делает открытие, Иван, герой рассказа Чехова, что радость вдруг заволновалась в его душе. Почему же она, эта радость, заволновалась? Потому что прошлое связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему показалось, что он только что видел оба конца этой цепи, дотронулся до одного конца и дрогнул другой. И вот тогда вот то самое невыразимое сладкое ожидание счастья, неведомо таинственного счастья, владело им мало-помалу. Он, участвуя в охоте, в Страстную Пятницу, как будто подчеркнуто отрекается. Может, это из-за бедности происходит. Может быть, не из-за бедности. Но отрекается подчеркнуто, как, в общем, отрекаются от Бога многие молодые люди, даже молодые люди, которые начинают какое-то там духовное образование. А костер горит на вдовьем огороде, в земле, у которой нет хозяина. Муж же в семье был в те времена духовным пастырем, который должен был просвещать души жен, детей. И вдруг через тысячелетия Иван понимает и чувствует Петра. Он вдруг ощущает себя у того костра и свое собственное предательство. Предательство чего-то очень высокого и важного в себе. Чего-то, что мы называем, я называю, простите, далеко не все, вертикалью души. Да, вот есть горизонтальное время, светское, линейное, практическое. Есть время вертикальное. И мы все время это время предаем, пока вдруг не натыкаемся на свечу или на костер и не ощущаем, что события вот этого священного года, я хочу сказать, священного года любой религии, имеют непосредственное отношение к нам, потому что описывают самые разные беды, и в том числе очень мелкие, неожиданные наших собственных душ. Иван, может быть, здесь тайна чеховского рассказа. Именно в понимании Иваном отречения, своего отречения, предательстве чего-то высокого, настоящего, подлинного в себе, того самого Бога, который жив внутри человека. Как только это ощущение захватывает его, в душе появляется настоящая радость. А мы очень часто не понимаем, что постоянно предаем. И поэтому для меня этот рассказ про то, как Иван почувствовал свое отречение. Смысл этого рассказа по отношению к нашей передаче, как мне кажется, очень точно почувствовала Юля. Вот что она сказала. Сейчас переслушала последнюю передачу об антиалкогольной пропаганде в радиоэфире. И вот это тоже своего рода чудо. Слушать через компьютер и слушать по радио, по крайней мере, для меня две большие разницы. И обратила внимание, что нынешняя тема задана как альтернатива традиционному русскому поиску чуда — состояние опьянения. Непьющий Женя Лукашин напивается в новогоднюю ночь в ожидании, что свершится чудо. Он покинет опостылевшую не свою реальность и окажется в реальности, которая оправдает все его чаяния и надежды. В нашем же рассказе студент Иван мгновенно попадает из реальности, где царит безнадежность и правит бал дурная бесконечность, в ту реальность, где он счастлив и ощущает в себе немеренные силы для будущих свершений. Когда мир вокруг тебя меняется одномоментно и коренным образом, это чудо. Когда перед закатом на горизонте остается эта узкая золотая полоска, всегда кажется, что приоткрылась дверь в иной прекрасный мир, который всегда ощущается рядом, но он недоступен. А золотая полоска, она реальна. Ты ее видишь. И счастье, вот оно. Только добеги до горизонта. Спасибо большое, Юля. Ну, честно говоря, да. Вообще, я вспомнил о чеховском студенте именно после разговора о пьянстве и иронии судьбы. Ведь действительно, пьянство и наркотики – это то, что нам позволяет не вспоминать, что мы предаем что-то высокое в себе. Неважно, как называется это высокое, верой, Богом или любовью. Оно позволяет не думать о том, что мы предаем какую-то вертикаль своего бытия. Не доверяем ей. А вот для того, чтобы испытать счастье и радость настоящую, получить энергию для какой-то жизни, для какого творчества, надо вспомнить. Все наоборот. Надо вспомнить о существовании этой вертикали и почувствовать, что ты отрекаешься от нее. На охоте за вальшнепами или за, как Иван, за женщинами или за деньгами, на охоте за водкой или за наркотиками. Мы предаем свою вертикаль и никак не можем нащупать, вспомнить о ее существовании. И для Ивана-то, в общем, это было вполне естественно. А мы эту вертикаль искать разучились. Ну, впрочем, конечно, проблема наркотиков никуда не девается. И у нас никуда не делась, простите. И у нас в стране появилось, в общем, новое социальное явление под названием реабилитационные центры. И никогда мы в программе «Серебряные нити» об этих самых реабилитационных центрах не говорили. Теперь эти реабилитационные центры получили государственную поддержку. Я хочу посвятить следующую программу разговорам о том, что такое реабилитационные центры и что они делают, по одной простой причине. Когда мы говорим вот об этой необходимости вспомнить свое отречение, мы, в общем, говорим о том, что человека нужно воспитывать. И воспитывать ему нужно и самого себя. И мы с вами, взрослые психологи, психотерапевты, должны заниматься воспитанием. Но есть другая вера. Вера в то, что Это всего лишь психическая болезнь. Ее нужно лечить и лечить лекарствами. Мне кажется, это принципиальный спор двух вер, и очень важно, какая из них доберется до наших душ. Спасибо всем, кто вспомнил рассказ студента. Спокойной ночи. Mom.